В нем напичкано было деревьев лучших сортов и разных наименований: яблок, груш, слив, черешин, вишен, смородины, агрусу, крыжовника, малины и всего прочего. Этот сад был на 7 десятинах. Кроме деревьев с плодами, в нем было несколько прудов, где содержалась отличная рыба на случай пиршеств или приезда отличных гостей в постные дни. На других прудах пребывали гуси и утки. Как уже об одном таком пруде нам известно по встрече Пазеньки с Иваном Семеновичем. В саду этом не было ни аллей, ни куртин, ни гротов, ни беседок, а только протоптаны были узенькие дорожки от главного входа в сад к реке, прачками, к прудам птичницами, к бане, голубятне и к некоторым развесистым яблоням, в тени коих были простые некрашенные скамейки и без спинок. На этих скамейках, изгнанные поломойками из дому, Кирилл Петрович каждую субботу решал судьбу Испании, проклиная карлистов, когда начитывал в газетах торжество их. Через этот-то сад пробиралась Дуняша, как вдруг столкнулась с Иваном Семеновичем в мрачных мыслях, бродившим по многочисленным дорожкам, протоптанным в разных направлениях. Он, бедненький, загоревался у себя в квартире, так же, как и Пазенька в доме, и пошел в господский сад бродить, ожидая, не встретится ли с ним кто, могущий передать Пазеньке о страданиях его. Как вот Дуняша к отраде его вручила ему письмо барышни своей. Кроме врученного письма, Дуняша со всей точностью передала все вопросы Пазенькины. «Живы ли вы? Плачете ли по барышне, как они по вас? И как вы думаете с ними увидеться? Только не пишите ничего, а все мне перескажите, а я барышне передам». Иван Семенович начал поручать Дуняше свои горести, печали, и предлагал Пазеньке средства, как вечером незаметно ни от кого пробраться в сад, где он уверит ее в сильнейшей страсти своей, лютом отчаянии, и поговорит о средствах к преодолению всех горестей. «Не донесу всего, ей-богу, не донесу!» — прервала его Дуняша. «Вы мне такого наговорили, что я и в 5 год не расскажу». «Что же мне сделать?» — вскрикнул Иван Семенович. «Как себе знаете, так и делайте. А я не могу всего пересказать», — сказала Дуняша и хотела уже возвратиться домой. «Ну, постой же, выслушай внимательно. Хоть это и перескажи барышне, что я к ней все напишу обстоятельно и завтра пришлю рано письмо. А ты ожидай моего денщика здесь». «Вот это понимаю и перескажу барышне, а завтра, как солнце взойдет, так и присылайте письмо. Я здесь, под эту яблоню, буду ожидать». С тем они расстались. И посланница пересказала подробно о всех условиях с Иваном Семеновичем. «Смотри же, Дуняша, не проспи», — сказала Пазенька и отворотилась к стенке, не с тем, чтобы спать, а погоревать и проплакать всю ночь, что исполнила во всей точности, бедняжечка. Не во сне провел и Иван Семенович эту ночь. Нет, он также вовсе не спал, а приготовлял письмо к своей возлюбленной. Сперва надобно было письмо сочинить так, чтобы она поняла его, а потом и переписать, чтобы она прочла его свободно. Много было трудов, Ивану Семеновичу.